Туман, наполняющий долину, из которой никто не возвращался, состоял из материи. Он выполнял две роли. Из него состояли сцены и актеры из вымыслов, а также он служил средой для магии, вмешивающейся в сознание и управляющей разумом людей, которые попадали в него. «Другими словами, внутри меня все еще осталась материя?» — хмуро спросил Тору, ощупывая свое горло. Ничего не подозревающий человек мог быстро надышаться туманом, оказавшись в долине. И если он ядовит, то от него нужно как можно быстрее избавиться. «Материя не ядовита», — ответила Чайка, поняв опасения Тору. «Используется в крупномасштабной магии. Часто. Распыляется. Сильно. Ядовитость плоха». «Или... поскольку изначально материя часто используется в крупномасштабных заклинаниях, но избавляться от нее после использования тяжело, один из главных принципов создания материи – делать ее не ядовитой. Даже ради победы в войне распылять ядовитые материалы и делать земли противника непригодными для жизни не стоит. Позднее эту землю нельзя будет использовать в качестве награды, что нарушает принцип военной выгоды». «Кстати, я наслышана об этом», – подключилась Фредерика. «В случае крупномасштабных истребляющих заклинаний вроде твердого дождя, предварительно создается магическая материя, чтобы облегчить сотворение страйкеров. Облако материи устанавливается над нужным участком, а затем применяется главное заклинание». Из-за этого среди фронтовиков ходили предупреждения о том, что нужно внимательно следить, чтобы над тобой не оказалось облако неестественно серебристого цвета. Правда, серое от серебряного отличается слабо, и отличить облако материи от обычной грозовой тучи почти невозможно. То есть заклинанию нужны приготовления? Как-то не очень удобно. Магия по своей сути сила. Не больше и не меньше. Создать что-то из ничего невозможно в принципе. Это правда? Спросил Тору, поворачиваясь к Чайке. Не то чтобы он сомневался в словах Фредерики, просто слышал, что между магией людей и Фейл существовали определенные различия. Или точнее, различия существовали между той магией, что являлась собственной способностью одних существ, и той, которую другие развили посредством технологий. Не факт, что слова Фредерики относились и к магии людей. «Огонь, молнии, свет. Сжимать бесконечно, но твердое тело не получить», – кивнула Чайка, продолжая сжимать в руках Гандер. «Сколько ни сжимай пылающий огонь, он не станет твердым. Рисовать иллюзии – это одно, но для создания чего-то материального нужны ресурсы, и их роль играла материя». «Хоть от нашей магии и может сложиться такое впечатление, мы тоже не создаем чего-то из ничего», добавила Фредерика, ничуть не обидевшись. Действительно, может показаться, что магия драгунов создает что-то из ничего. Но на самом деле они лишь захватывают материалы из окружающей среды и изменяют их. Поскольку все живые существа более чем наполовину состоят из воды, в основном это означает впитывание пара и влаги из воздуха. Хотя по внешнему виду и не скажешь, что они просто впитывают материалы. И все же, Тору еще раз посмотрел на происходящее снаружи барьера. О чем думал тот тип, что распылял эту материю? Неизвестно, имели ли они дело с самим Симоном Сканией, но наполнить эту долину материи мог только маг. А с учетом масштабов и того, насколько сложной должна быть система управления этим заклинанием, у мага имелся хороший источник магической энергии. Крупный и высокопроизводительный гандер, а также необходимые знания и опыт, чтобы использовать такую магию. Если это не сам Симон Скания, то по крайней мере весьма умелый маг. Но магу подобного уровня незачем работать такими окольными путями. Если он хотел убить незваных гостей, то мог просто использовать материю в качестве орудия. Не нужно ни яда, ни каких-либо марионеток. Достаточно просто превратить ту материю, которую противник успел вдохнуть, в клинки. Жертву просто разорвет изнутри. Однако их оппонент так не сделал. Вместо этого он попытался заставить отряд Тору переубивать друг друга с помощью иллюзий. Создание марионеток, декораций, управление разумом, ненавязчивое подстрекание к взаимному уничтожению. Даже Тору, плохо разбиравшийся в магии, понимал, что пусть все эти действия не выходили за рамки магической формулы, подобное заклинание должно сильно выматывать мага. «Хобби?» – задумчиво спросила Чайка. «Какое же это хобби?» «Брат, говорят, в этом мире полно людей с самыми странными вкусами», – сказала Акари. «И мне кажется, что главная особенность всех этих хобби именно в том, что неразделяющий эти интересы человек никогда их не поймет». «Ну, да, действительно». Может, действительно есть такие люди, которые любят наблюдать, как другие убивают друг друга. Это такая форма садизма. И действительно, поскольку вкусы у всех разные, искать в этом какую-либо логику бессмысленно. Впрочем, как бы там ни было, Торо сложил руки на груди. Если мы что-нибудь не сделаем с этим туманом, то после отзыва барьера опять можем оказаться под властью вымыслов. Согласна. Чайка кивнула. Пока что от влияния тумана, вернее, от вмешательства в психику посредством материи, их защищал барьер хранителя. Но, как уже упоминалось ранее, этот барьер невозможно перемещать. И вообще, поскольку многие заклинания зависели от температуры, атмосферного давления, влажности, положения звезд, силовых линий и многих других параметров, их применение на ходу оказывалось настолько сложным, что на практике не осуществлялось. И чем сильнее или сложнее магия, тем ярче это проявляется. Другими словами, «Но мы ведь не можем сидеть тут вечно!» Отряд Тору не мог сдвинуться с места. Естественно, что хранителя тоже нельзя поддерживать вечно, но главное, с собой у них не было ни еды, ни воды. Если как можно быстрее не придумать план побега из наполненной материи долины, все закончится тем, что они попадут во власть иллюзий и переубивают друг друга. «Материя», – задумчиво сказала Чайка. «Помеха контролю. Возможная возможность». «Ты сможешь?» «Частично. Вероятно», – Чайка кивнула. «Контроль. Силовое вмешательство. Исключение влияния. Остановка действия». Речь ее, как всегда, звучала прерывисто и изобиловала терминами, из-за которых Тору ее не понял, но... Материя чутко реагировала на магию. Однако на практике, если какая-нибудь армия захочет использовать атакующее или защитное заклинание с использованием чувствительной материи, их противники смогут с легкостью перехватить над ней контроль. Поэтому чаще всего при создании материи ее натаскивают, чтобы она хорошо реагировала лишь на заклинание какого-либо конкретного мага. Впрочем, это не значит, что вмешательство других магов можно полностью исключить. В зависимости от таких параметров, как удаленность от Гандра, точность заклинания, качество магического топлива и других, можно попытаться насильно повлиять на материю, которую управляет противник. Конечно, захватить над ней контроль не выйдет, и рассчитывать приходится максимум на помехи. Естественно, тот факт, что Симон Скания управлял таким количеством материи, что она накрывала всю долину, указывал на использование мощного Гандра, куда более производительного, чем та переносная модель, которую использовала Чайка. Поэтому вмешательство Чайки в материю и ее обезвреживание – должно быть серьезно ограничено как по времени, так и по масштабу. Хорошо, правда, все еще остается вопрос о том, где искать Симона Сканию. Вероятно, в центре? На удивление уверенным голосом ответила Чайка. Проще управлять. Чайка указала пальцем вглубь тумана. Видимо, она имела в виду, что материи проще всего управлять, находясь в самом ее центре. Но мы даже не знаем того, действует ли он в одиночку. Если Симон Скания поселился в долине вместе с какими-либо союзниками, то он вовсе не обязательно находился в ее центре. Но... Чайка ненадолго задумалась, а затем ответила. «Наверное, один. Симон Скания». «С чего ты так решила?» «Интуиция?» Сказала Чайка так, словно сама не до конца доверяла своим словам. «Совсем не обнадеживает». Торо вздохнул. Впрочем, речь шла не просто об интуиции, а об интуиции специалиста. В условиях отсутствия других хороших идей и серьезных контраргументов на нее вполне можно положиться. «Ладно, попробуем поверить интуиции Чайки». «Торо!» Лицо Чайки просияло. Она сама по себе была девушкой открытой, но порой ее эмоции проявлялись прямо по-детски искренне. И эта улыбка относилась именно к таким случаям. Или же после того, как она увидела ту иллюзию о предательстве, слово «поверить», пусть и сказанное с легким сердцем, действительно радовало ее. Впрочем, Тору прокашлялся, тщательно стараясь не показывать никаких эмоций. Улыбка Чайки была настолько заразительной, что он чуть сам не улыбнулся. Но неловко же выйдет. «Если ты ошиблась, то потом тебе придется сполна за это ответить». Хотя в худшем из возможных случаев умрут и ответчица, и истец. Не переживай, расслабься», сказала Акари, успокаивая напрягшуюся Чайку. «Мой брат не прибегает к силе, когда этим ничего не добьешься». Чайка посмотрела на Тору, и в ее фиолетовых глазах отчетливо читался вопрос: «Правда?» Стоявшая рядом с ней Акари неспешно кивнула и добавила: «Как максимум, он заставит тебя делать что-нибудь, что мне стыдно произнести вслух». «Каким образом это должно ее успокоить?» Воскликнул Тору, а Чайка вздрогнула. «Сильное беспокойство!» «Да не слушай ты ее! И вообще, Акари, когда тебе уже надоест раз за разом нести все, что взбредет в твою голову?» «Мне не нравится слово «взбредет»,» Акари неохотно покачала головой. «Я просто думаю, хорошо бы если...» и озвучиваю эти варианты. «Так это и называется взбрело!» — воскликнул Тору, ударяя кулаком по барьеру хранителя. Ощущения были такие, словно он ударил кулаком грязь. Скорее всего, такая мягкая конструкция барьера позволяла ему эффективнее отражать атаки, нежели твердая оболочка. «Ну-ка, ну-ка!» — с любопытством в голосе сказала Фредерика, глядя то на Тору, то на Акари. «Что там тебе стыдно произнести вслух?» «Понимаешь, сказать я это не могу, так что давай нарисую». «А ну стой!» — воскликнул Тору, когда Акари достала из кармана кисть и бумагу.